Даты совершения преступлений ничего не дали следствию. Никакой системы. Сначала интервалы между датами обнаружения тел становились все короче. Но потом они начали широко варьировать. Кукольник мог нанести следующий удар через 5 недель, потом через 2, затем через 3. Ничего полезного извлечь из этого было нельзя, и детективы из спецгруппы просто перестали обращать внимание на даты. Перейдя к следующей стадии своей сегодняшней работы, Босх начал читать материалы, собранные на каждую из жертв. В основном они были достаточно скудными, 2 или 3 странички, повествующие о печальной жизни той или иной женщины. Одна из них, работавшая по ночам на Голливудском бульваре, днем училась на косметолога. Другая посылала деньги в Мексику, в Чихуахуа, и ее родители верили, что их дочь занята приличной работой, трудится гидом в знаменитом Диснейленде. В судьбах некоторых жертв отмечались любопытные совпадения, но в целом между ними было не так уж много общего. 3 проститутки с бульвара ходили к одному и тому же врачу, который еженедельно проверял их на наличие гонореи. Спецгруппа следила за ним 3 недели, но в одну прекрасную ночь, как раз когда за врачом наблюдали, настоящий кукольник снял проститутку на бульваре Сансет, а на следующее утро ее тело было найдено в Сильвер-Лейк. 2 другие женщины также посещали одного и того же доктора. Пластический хирург с Беверли-Хиллз сделал обеим операции по увеличению груди. Вся спецгруппа страшно обрадовалась этому открытию, поскольку любой пластический хирург воспроизводит определенные образы примерно в том же духе, как кукольник использовал косметику. Пластмассовый, как его прозвали копы, также был взят под наблюдение. Тем не менее, он так и не совершил ничего предосудительного и вообще казался образцовым семьянином, вылепившим из своей жены именно тот образ, который был ему по нраву. Наблюдение за ним все еще продолжалось, когда Босх получил по телефону тот самый сигнал, который в конечном счете привел к инциденту с Норманом Чёрчем. Насколько было известно Босху, оба врача так и не узнали, что за ними следят. В написанной Брэмером книге они были выведены под псевдонимами. Просмотрев примерно 2/3 материалов, сейчас он изучал данные о 7-й жертве Николь Кнап, Босх вдруг обнаружил определенную закономерность, которой не замечал раньше. Собственно, ее не замечал никто, ни другие члены спецгруппы, ни Локке, ни пресса. Всех жертв валили в одну кучу. Проститутка, она и есть проститутка. Тем не менее, между ними были определенные различия. Одни занимались уличной проституцией, другие рангом повыше – эскортом. В обеих группах были также танцовщицы. Одна жертва занималась стриптизом по вызову, а 2 зарабатывали на жизнь порнографией, как и последняя жертва Бекки Камински, в то же время подрабатывала обычной проституцией. Босх снял со стола бумаги и фотографии, имевшие отношение к 7-й жертве, Николь Кнап, а также к 11-й, Ширлин Кэмп. Это были 2 порноактрисы, известные в своем деле, соответственно, как «Голубая норка» и «Горячая телка». После этого он принялся листать одну из папок, пока не наткнулся на материалы о единственной оставшейся в живых, о женщине, которая сумела сбежать. Она тоже была порноактрисой, занимавшейся еще и обычной проституцией. Ее звали Джорджия Стерн, а на видео она снималась под псевдонимом «Бархатная штучка». Она пришла в Голливуд Стар-мотель на свидание, организованное через секс-службу, которую сама и рекламировала в местных бульварных изданиях. Клиент предложил ей раздеться. Чтобы это сделать, она, изображая скромницу, повернулась к нему спиной, так как полагала, что клиенту это понравится. Тут она заметила вырезанную из ее сумочки кожаную полоску, и преступник принялся душить ее сзади. Как, вероятно, и все остальные жертвы, она стала сопротивляться, однако, в отличие от прочих, сумела высвободиться, двинув нападавшему локтем по ребрам, а затем развернувшись и ударив его по гениталиям. Забыв о всякой скромности, она голой выбежала из номера. К моменту прибытия полиции нападавший уже исчез.